Покой может только сниться. Вот только все эти события прошли, как ни странно, мимо того самого разумного, кто должен был бы переживать обо всем этом. Но в тот день, когда жрецы пытались чуть ли не штурмом брать императорский дворец, Юрий проснулся чуть ли не ближе к полудню. А вот что действительно значит фраза «спал как убитый». Но когда парень все же проснулся и попытался в первую очередь прочувствовать собственную систему меридианов, то понял, что добился желаемого результата. Меридианы его внутренней магической системы, которые вели к его голове, все же восстановились и даже стали немного прочнее. Он понимал, что с этим вариантом придется еще поработать, но главное было достигнуто. Честно говоря, сам этот вечер, особенно его окончание, он помнил уже как в тумане. И даже помнил, как добрался до этой комнаты, но когда он открыл глаза, то был удивлен, заметив тот факт, что рядом в кресле сидит принцесса Елена, задумчиво угощавшаяся какими-то сладостями, стоявшими рядом в вазе. При этом она деловито запивала все эти угощения довольно ценным травяным настоем из империи Шань, который был известен как чай. И когда парень все-таки открыл глаза, девушка тут же встрепенулась, словно ждала этого мгновения. «Как ты себя сегодня чувствуешь?» Заботливо приблизилась она к кровати и даже положила свою прохладную руку ему на лоб. И парень просто замер, так как подобного сюрприза Юрий просто не ожидал. Отчего и замер на пару мгновений, банально не зная того, каким образом он мог бы отреагировать на такое проявление заботы и чуть ли не полноценной нежности. Но девушка сама, видимо, поняла, что его так напрягло, и с немного стеснительной улыбкой убрала руку от его лба. «Нормально я себя чувствую, это было последствия воздействия пилюли лечения. У меня просто часть меридианов была немного повреждена, пришлось восстанавливать таким образом, но ничего. Мне нужно просто поработать с этой системой более тщательно, чтобы получить желаемый результат». Естественно, что, услышав такое, тут же оживилась и сама принцесса, начав расспрашивать о том, как он вообще достиг такого уровня, и что это вообще была за странная техника в виде тех самых крылатых доспехов, пылающих пламенем. В ответ на ее вопрос парень рассказал девушке о том, что эта техника имеет отношение к работе с аурной и собственной энергией. Да, магических сил для этого нужно достаточно много, так что для этого ей будет нужно развитое ядро, если она собирается работать с чем-то подобным. Это заставило принцессу Елену надолго задуматься, после чего девушка начала расспрашивать, как же все-таки можно попытаться поработать над подобным процессом. Ведь культивация ядра – это не шутки, и оно не может появиться внезапно и само по себе. Юрий объяснил, что для этого им нужно работать над культивацией сосредоточения магической силы, вместо того, как ее включили в академию, постоянно разгонять магическую силу из центра по меридианам. Теперь ей нужно научиться ее удерживать в центре, стараться стянуть систему меридианов обратно к сосредоточению и удержать там. При этом ей нужно учитывать и тот факт, что постоянно нужно следить за состоянием центра, так как, когда там начнется формироваться ядро, это будет довольно болезненно. Особенно, если придется переживать какие-нибудь прорывы. Да, в самом начале они слабые и практически незаметные. Так, приступ боли. Вспышка неконтролируемой магической силы, которой разве что свитки со стола сбрасывать можно. А вот дальше... Дальше ядро будет развиваться чуть ли не семимильными шагами, поэтому ей и нужно учитывать этот нюанс. После его слов принцесса на некоторое время задумалась, а потом спросила, как это может зависеть от стихии, которой владеет тот или иной одаренный. В ответ Юрий коротко усмехнулся и пояснил девушке, что для мастеров Дао, как таковой, какой-либо особой стихии нет. Есть определенная направленность, и, по сути, стихийная сила нужна именно для тех самых максимально мощных магических плетений. Например, если бы того же дракона молнии сделала сама принцесса Елена, то он, скорее всего, бы был у нее насыщен не такой вот энергией, что напоминает молнии, а больше напоминал какого-нибудь пламенного дракона. Потому что у нее слишком сильна привязка именно к стихии огня. И все только из-за того, что ей будет с этим немножко сложнее. Однако Юрий пояснил девушке еще этот факт, что для начала ей нужно все же проработать именно само существование ядра в системе меридианов. при этом стараться сделать это так, чтобы ядро находилось в центре переплетения меридианов, а никак не с краю системы меридианов, как это в основном происходит у представителей империи Шань или тех самых сект. «Именно поэтому их ядро и является достаточно уязвимым», – тихо усмехнулся Юрий, продолжая говорить и заметив, что принцесса с определенным интересом слушала его откровения. «Если же вы будете делать все именно так, как учат они, то ваше ядро тоже начнет слабо формироваться. В вашем случае нужно делать так, чтобы ядро уже было частью системы, ваших меридианов. И тогда вам будет проще с этим фактом работать, просто часть ваших меридианов трансформируется в то самое ядро». При этих словах он сразу заметил еще этот факт, как, выслушав его своеобразную речь, молодая девушка задумалась. А потом ее взгляд словно потускнел. Это было понятно по той причине, что Юрий практически сразу заметил то, как начала реагировать ее система магических меридианов, словно энергия, которая ранее, практически в такт к биению ее сердца, передвигалась по меридианам, начала вдруг замедляться, а потом вообще потянулась обратно к центру. Да, ощущения от такого процесса явно были неприятными. Было заметно, как принцесса даже поморщилась от легкого приступа боли, после чего встряхнулась и резко выдохнула. «Да, ваше высочество, это не так-то легко», — подытожил результат ее усилий Юрий и, заметив вопросительный взгляд со стороны девушки, решил ее немножко поддержать. «Но у вас неплохо получается, особенно для первого раза, скажу сразу. Мне в данном случае было бы куда сложнее. Вы хотя бы знаете то, как у вас меридианы работают именно в связи со стихией огня. У меня же 4 стихии, и вы об этом не забывайте. Мне было куда сложнее улавливать все эти нюансы, прежде чем я получил хотя бы то, что вы смогли. Если вы сейчас присмотритесь в центр своего естества, туда, где ваш центр магической энергии и система меридианов, то увидите, что кое-что там изменилось. Только смотреть нужно очень внимательно. Смотрите в самый центр. И желательно, чтобы вы это делали перед подобной тренировкой, а главное, после тренировки. Тогда вы увидите результат. К тому же, не забывайте, каждый раз, когда вы это делаете, стараться удерживать там энергию и растворять ее часть в стенках меридианов. Таким образом, вы их будете усиливать и получите возможность, в конце концов, достигнуть определенного результата. Какого-то величия и могущества я вам не гарантирую, однако ваша система меридианов может позволить вам добиться такого же уровня, как, например, у среднестатистического мастера какой-нибудь секты. А это все-таки достаточно большой результат, особенно по меркам той самой империи Шань. Юрий не просто так говорил девушке об этом, именно потому что заметил главное. У нее действительно на месте сосредоточения силы появилась своеобразная усиленная точка. Всего лишь мизер, по меркам тех же самых представителей империи Шань. Но по меркам империи Суран, где они сейчас находились, это был значительный результат. Да, ее система меридианов немного потускнела. И теперь девушка пыталась некоторое время прийти в себя, потому что именно из-за ее попытки использовать энергию, направляя ее фактически в обратном порядке, у нее даже голова закружилась. Но результат она все-таки получила. Юрий прекрасно видел, как несколько меридианов, которые находились в центре, стали немного толще, как будто они пытались слиться воедино и увеличить объем того самого пространства, который занимают. А это был прямой признак того, что там вскоре может сформироваться то самое ядро. Причем оно будет вплетено в самый центр системы меридианов. Сначала, конечно, принцесса Елена ему не поверила и даже попыталась сама что-то найти, долго искала. Но потом, судя по пораженному взгляду девушки, она поняла то, на что ей нужно обращать внимание в первую очередь. И ее удивление, все же проступившее на лице принцессы, быстро переросло практически в ничем не скрываемую радость. «Но я бы на вашем месте, ваше высочество, сильно пока что не радовался этому результату». Коротко усмехнулся Юрий, медленно поднявшись с кровати, на которой лежал фактически в одних штанах, и постарался одеться, пока девушка была занята своими исследованиями собственной системы меридианов. «Если вы хотите перед кем-то похвалиться им, то сначала добейтесь того, чтобы это видели не только вы, но и другие разумные. Вот тогда вы сможете гордиться достигнутым результатом. А пока что это вы только знаете о том, какой величины у вас были меридианы до того самого момента, как вы провели эту процедуру. Повторюсь, это будет неприятно и достаточно болезненно. Да, вы это уже и на себе и сами ощутили. Не забывайте про то, что вам нужно усиливать меридианы. И желательно, чем ближе к ядру они будут, тем сильнее они должны быть развиты. То есть толще или и более мощными. Так у них увеличится пропускная способность магической силы, что вам также поможет именно в момент прорыва ядра. Пока он одевался, принцесса медленно приходила в себя, но потом девушка, практически подпрыгнув с места, чуть ли не в приказном порядке заявила Юрию о том, что они сейчас отправляются в ресторацию. Да, она могла бы заказать еду прямо сюда, на кухне императора. Но сама поняла, что Юрий точно не хочет здесь оставаться, ведь парень действительно хотел уйти из императорского дворца, тем более, что ему нужно было продолжить занятия со своей аурой. А это было возможно только там, где он может чувствовать себя в безопасности. Сама же принцесса Елена, благодаря его подсказке, нашла для себя своеобразный вариант для работы над собой. И, видимо, теперь просто кому-то хотела попытаться доказать то, что и сама чего-то стоит. Юрий не стал ее разочаровывать, так как понимал, что ей придется изрядно потрудиться, прежде чем она получит какой-то значимый результат. Но это был не показатель. Достаточно было и того, что у нее появилось желание работать над собой. И для Юрия это имело значение. По той простой причине, что он рассчитывал именно на то, что, занимаясь этой своеобразной культивацией, принцесса Елена просто забудет про него самого и переключиться на свое новое увлечение. А ему этим способом удастся избавиться от излишней опеки со стороны девушки, если бы он только знал о том, как же он все-таки ошибался. Но все же его радовало то, что все его теории, о которых он думал и которые прорабатывал на себе самом, не оказались какой-то случайностью или шуткой богов-покровителей, так как весьма серьезный результат он заметил. А значит, если принцесса все-таки получит ядро, хотя бы такое же, как у какого-нибудь послушника в секте, это уже скажет о том, что он действительно был прав. А значит, и у местных одаренных есть шанс довольно серьезно и неприятно удивить выходцев из сект, которые точно считают себя сейчас могущественными магами и непревзойденными бойцами. Этот поход в ресторацию начался с того, что в коридорах императорского дворца, кроме обычной охраны, к ним присоединились еще и гвардейцы императора, которые сопровождали молодую пару не только прочь из двора, но и дальше. Тем более, что за это время их все же несколько раз пытались перехватить некоторые дворяне, которых гвардейцы императора, не глядя на их все возмущение, просто отодвигали в сторону и продолжали свое движение. По пути к ним присоединилось еще двое разумных, но уже в обычных камзолах. И у них обоих на груди были надеты амулеты, которые четко давали понять тот факт, что это были типичные представители тайной службы империи, которые вели себя еще более бесцеремонно. К тому же, задумавшись о чем-то своем, Юрий даже не заметил того, как принцесса Елена аккуратно взяла его под руку и чуть ли не прижималась к его плечу. Что для некоторых разумных, что могли им встретиться, было сродни красной тряпке для разъяренного быка. Но самому парню это все было не суть важно. Он старательно обдумывал то, что могло бы ему помочь сделать так, чтобы его наконец-то оставили в покое. А это было бы вполне возможно именно в том случае, если у того самого императора Адальберта появятся свои собственные одаренные, которые смогут быть на одном уровне хотя бы примерно с представителями тех же сект, так как сейчас именно они считают себя фактически единственной значимой силой на этой территории, если не считать Юрия. И именно поэтому он и был нужен им всем. Когда они зашли в ресторацию, им тут же выделили отдельный кабинет. Надо сказать, что впервые за все это время, пока парень был в столице, ему не пришлось говорить местному распорядителю о том, чего он хочет. Тот сразу же, едва заметив их парочку, принялся весьма старательно раскланиваться, демонстрировать свою большую радость, на какую, видимо, вообще мог быть способен, и повел их в самый лучший отдельный кабинет. Некоторые из молодых людей, находившихся в ресторации, и не совсем молодых, в данном случае имеются в виду именно мужчины, Практически все привстали со своих мест и кланялись. Конечно, Юрий воспринимал это как тот факт, что все эти знаки внимания не имеют отношения к нему, а именно к принцессе Елене. Так что кто-то излишне яростно реагировал на то, старательно начиная со всеми ими расшаркиваться, парень просто не собирался. Они зашли в выделенное им помещение, где и расположились вполне себе спокойно, заказали себе покушать и немного легкого вина. Елена все так же пыталась расспрашивать парня о том, какие еще секреты техники создания того самого ядра он знает, ведь было понятно, что у него как раз-таки ядро точно имеется. «Вообще-то принцесса Айонг сказала, что у тебя ядро развито на достаточно высоком уровне, практически как у мастера, если не старейшины какой-либо секты», — подвела итог принцесса Елена, заставив Юрия слегка усмехнуться при этих словах, сама же в это самое мгновение очень внимательно старалась отслеживать его поведение, о чем прямо говорил ее практически немигающий взгляд. Только вот она заметила еще кое-что. У нее создалось стойкое впечатление, что какое-то плетение или амулет старательно скрывает твои возможности и силы. Возможно, у тебя есть какая-то защита? И мне хотелось бы понять, что именно ты пытаешься таким образом скрыть. Она ведь не ошиблась? Если бы она ошиблась, устало выдохнул Юрий, уже и сам прекрасно понимая, что в сложившемся положении принцесса Елена от него просто так не отстанет, пока не получит ответы на необходимые ей вопросы. «Ведь я тогда был без сознания. Вы могли меня спокойно осмотреть, и я не мог даже сопротивляться этому. Это еще хорошо, что вы не стали снимать с меня амулеты. На этот случай у моей охраны есть недвусмысленный приказ. Поэтому лучше вам не делать таких глупостей. А магическое зрение вам же никто не запрещал использовать». «Да, я было попыталась тебе рубашку расстегнуть», — слегка напряженно улыбнулась принцесса, и при этом ее внимательный взгляд скользнул за спину Юрия, где все так же неподвижными истуканами застыли его охранники. «Только вот проблема была именно в том, что я сразу поняла то, что этого мне лучше не делать, потому что не хотелось остаться в лучшем случае без рук. Вряд ли кому-то понравилась бы принцесса, у которой руки отрубили за излишнее любопытство». И хотя эти ее слова были больше похожи на какую-то довольно неприличную шутку, Юрий при этом взял и просто коротко покачал головой в ответ. «В этой ситуации вам, ваше высочество, следовало бы думать не о руках, всего лишь по той простой причине, что у них нет приказа кого-то калечить. Они бы отрубили голову». Не разделяя этой странной веселости, девушки постарался как можно ровнее ответить Юрий, заставив принцессу просто вздрогнуть и растерянно посмотреть на него. «Они так обучены, и скажу сразу». Им глубоко наплевать на какие-либо социальные позиции того или иного индивидуума. Если они видят перед собой врага, то какой бы у них перед глазами герб ни маячил бы, они выполнят свое задание даже ценой жизни. Поэтому я бы не рисковал таким образом, как вы едва не сделали. Что касается моего ядра, то скажу сразу, я прошел недавно новый прорыв, мне повезло. И это произошло там, где я был в безопасности. И никто не мог мне навредить, именно поэтому мне и приходится носить специальный амулет, который гасит магические эманации ядра и не дает его рассматривать. Вот только ваши гости, благодаря вам, так как именно вы допустили ту же принцессу Айонг к осмотру моего тела, уже получили такую возможность и наверняка обратили внимание на некоторые своеобразные нестыковки. Скорее всего, в их зрении моя система меридианов более сильно развита, чем ядро. И более насыщенная магической силой. Вполне может быть, что они просто забывают о том, что у нас развивается в первую очередь система меридианов. Ну, а вам это я уже все объяснял. Поэтому повторяться не буду. Однако, все же напомню о том, что у нас система меридианов сейчас развита больше, чем то самое ядро. И по сути, если сравнивать наши системы меридианов, например, у достаточно сильных магов, то они будут явно на уровне не ниже какого-нибудь старейшин их секты, а ядра не имеется. И вот если вы сейчас начинаете развивать свое ядро, то заметите, что ваше ядро или то, что сейчас его замещает, будет куда слабее насыщенной энергией, чем окружающая система меридианов. у вас такая проблема. И они о ней не знают. Так что они всегда будут подозревать одаренных, прошедших именно нашу школу обучения, в том, что мы скрываем собственную силу. Хотя в большинстве случаев это будет не так. К сожалению, мне нужно скрывать свое ядро. Но они сейчас уже явно поняли, что после продемонстрированных техник я точно не нахожусь на уровне того развития, которое они могут видеть. Хотя на данный момент их больше будет нервировать именно то, что они не могут увидеть больше того, что я им показываю. Так что их нервозность вполне понятна и объяснима. «Понятно», — задумалась после его слов принцесса Елена, а потом вдруг словно вспомнила что-то такое, о чем ранее переговорила с императором, пока Юрий спал. Девушка встрепенулась и принялась объяснять парню, что отец дал ей прямой намек на то, что был бы не против все же продолжить с Юрием активное сотрудничество. Тем более, что, как выяснилось, немного позже и тот самый император Тэян из империи Шань, уже старательно распробовавший амулеты, изготавливаемые Юрием в виде тех самых, что защищает от магии разума, попросил у своих дочерей заказать у парня как минимум пару десятков таких амулетов. А значит, в скором времени та же принцесса Мюнбёль точно придет в Академию магии, чтобы встретиться с Юрием и побеседовать с ним по поводу такого сотрудничества. «Это как же их там припекло?» – задумчиво фыркнул Юрий, спокойно наливая себе и девушке в кубки легкого вина из бутылки, которые при них открыл слуга принцессы, везде сопровождавший девушку. «Неужели у них с магами разума все обстоит куда хуже, чем у нас? Возможно. Но я бы и сам к ним так относился, тем более, что верить магам разума, которые могут запросто влезть тебе в твой разум и постараться изменить само твое представление и понимание не только ситуации, но и жизни, я бы никого не стал. Тем более именно потому, что эти разумные заранее знают все то, о чем ты думаешь и чего хочешь. Они просто всего лишь подталкивают тебя в нужном им направлении». Так что без надежной защиты с такими индивидуумами лучше не встречаться. Видимо, эта тема для самой принцессы Елены была не слишком приятной, потому что девушка постаралась тут же перевести тему беседы на что-то другое и даже снова попыталась заманить Юрия в собственную резиденцию, обещая ему там полную безопасность и спокойствие. Вот только Юрий в это уже ни капли не верил. И открыто заявил о том, что ему на территории столичной академии магии будет куда спокойнее. Все то, что остальные заинтересованные хотят попытаться провернуть на территории академии, будет сделать куда сложнее. К тому же он пояснил свое желание оказаться там еще и тем фактом, что ему нужно продолжать тренироваться, изучая собственные возможности и возможности этой силы, которую он сам проявил. А это было возможно только там, где есть полноценный полигон. Ну, не хотелось ему в один прекрасный момент, если вдруг такая сила вырвется из-под его контроля, прийти в себя после полностью уничтоженной резиденции принцессы. Мало ли, вдруг у него опять начнется какой-нибудь прорыв. Если не в силах ядра, то в техниках. И что тогда? Нет, он не мог себе такого позволить. Поэтому не станет поступать столь опрометчиво. И хотя ему и было заметно, что этой благородной девушке подобное решение с его стороны не понравилось, но она была вынуждена его принять. При этом она просила Юрия постоянно держать ее в курсе происходящего, ведь по сути она хотела быть в курсе того, что и как именно он будет делать. Тем более, что возможно в ближайшее время ей могут и самой понадобиться его собственные советы, особенно если учитывать тот факт, что принцесса решила начать культивировать у себя ядро. Конечно, это было с ее стороны тоже немного опрометчиво, ведь девушка еще не видела результатов этой техники. Нет. То, что у Юрия есть ядро, она уже и сама прекрасно поняла. Однако, никаких других результатов и доказательств, подтверждающих правдивость его слов, она не видела. Кроме того, практически микроскопического усилия собственных меридианов в точке сосредоточения системы энергетических связей собственного тела. А это был еще не совсем явный показатель. Но Юрий заметил, что пока они шли, а потом сидели в этом самом помещении, больше похожем на какой-то роскошный кабинет императорского дворца, девушка несколько раз пыталась снова и снова продолжать стягивать все магические силы своего тела в единую точку. И надо сказать, что результат у нее постепенно проявлялся. Да, за такой короткий срок это было практически невозможно. А вот только сам факт того, что ее сосредоточение постепенно начало трансформироваться, был заметен и даже неплохо. И это говорило о том, что в скором времени она, возможно, сможет удивить не только представителей империи Шань самим фактом проявления у нее подобного энергетического сердца, которым так старательно кичатся сейчас одаренные из империи Шань, но и собственного отца. Именно поэтому Юрий и постарался объяснить девушке некоторые нюансы, например, в отношении того, что первые прорывы подобной магической силы в виде своеобразного скачкообразного усиления ядра для нее будут выглядеть довольно странно. Как будто сила просто выходит у нее из-под контроля. Будут резкие выбросы, которые начнут спонтанно происходить. Поэтому ей лучше находиться там, где она как можно меньше вреда может нанести окружающим. Да, сильно большого вреда она не нанесет, так как это будет похоже на своеобразный порыв ветра, появившийся неизвестно откуда. Но тут речь идет не об этом, а именно о том, что никто не должен даже заподозрить, что принцесса империи была настолько плохо обучена, что не может контролировать собственную магическую силу. Такие одаренные могут становиться весьма опасны для окружающих. И принцессе лучше научиться контролировать то, что начинает сейчас появляться в ее организме. То самое ядро. Также он объяснил ей еще тот факт, что во время таких вот слабеньких прорывов у нее может подниматься температура, но она не болеет, а просто в данной ситуации ее организм перестраивается. Нагрузка на систему меридианов в определенных участках ее сети будет возрастать, а это потребует определенных усилий со стороны ее организма. И как во время обычной простуды появится температура и, возможно, даже головокружение. А учитывая уже свои собственные проблемы, с которыми он сам столкнулся, Юрий дал ей понять, что у нее вся система меридианов полностью, без каких-либо исключений, должна развиваться соразмерно. Ведь он, как ни странно, у девушки также заметил более слабое свечение магических меридианов именно в районе ее головы. Значит, у нее может быть такая же проблема, как и у него. Поэтому ей лучше этот факт заранее предусмотреть. Надо сказать, что девушка очень внимательно выслушала все его рекомендации, а некоторые даже захотела записать. Юрий сказал, что в этом нет никакого смысла. Главное, чтобы сейчас принцесса Елена сосредоточилась на этой культивации. И при этом не забывая стараться усиливать стенки тех самых меридианов, которые будут трансформироваться в ядро. Он же постарается сделать для нее некоторые запасы тех самых эликсиров и зелий лечения, которые девушка сможет принимать, если заподозрит, что заболела. Учитывая количество составов, которые приготавливал в лабораторных условиях Юрий, для нее не составит особого труда поправиться без помощи какого-либо задуманного и слишком наглого мага-лекаря. Ведь эти индивидуумы не всегда говорят правду. Иногда дворяне сталкивались с тем, что маги-лекари именно ради того, чтобы заполучить себе щедрого и богатого клиента, могли начать банально обманывать. Как результат, выдумывались самые невероятные болезни, включая даже неведомых божественных мошек. Да, как бы это глупо ни звучало, но обычную чесотку, которую человек мог получить от клещей, и которую можно было вылечить довольно простыми, чуть ли не деревенскими способами, маги-лекари выдавали за применение довольно могущественных магических сил, с которыми нужно бороться только магией. Как результат, они на этом зарабатывали огромные деньги, а люди, если у них не хватало ума попытаться просто сходить в какой-нибудь магазин или лавку, где продаются зелья и эликсиры, и спросить о том, чем можно вылечить чесотку, а просто платили этим самым наглецам, постоянно превращались для них в настоящую дойную корову. Вот и тут могло быть точно так же. Маг-лекарь, который просто не поймет ничего о том, что происходит с принцессой, начнет советовать ей какие-то свои способы лечения. А если у этого умника хватит сообразительности, чтобы проверить магическую систему меридианов принцессы, где он явно обнаружит определенные нарушения в потоках и направлениях сил, то тогда девушку могут начать лечить от какого-нибудь сверхопасного воспаления магических меридианов. И тогда ни о какой культивации ядра и речи не будет. Ей просто не дадут это делать. Услышав прямой намек парня на то, что он собирается ей предоставить все необходимые эликсиры и зелья собственного изготовления, Елена чуть ли не подпрыгнула на месте от радости, хотя тут же взяла себя в руки и заявила, что если ему будут для этого нужны какие-то ингредиенты, то пусть только скажет. Ее слуги найдут все самое лучшее и доставят прямо к нему в академию. В ответ Юрий только отмахнулся, заявив о том, что вряд ли ее слуги найдут в столице в какой-нибудь из лавок свежие лепестки цветов Иван-да-Мария, которые могут ему понадобиться. Причем эти цветки ему нужны будут не из каких-нибудь простых полей, которые находятся поблизости от столицы империи, а именно из темного леса. А у него запасов таких растений хватает, поэтому ей не стоит об этом беспокоиться. Разговаривая с принцессой и давая ей четкий намек на то, что она таким образом может удивить всех, включая сюда и представителей собственной семьи, Юрий заметил, что девушка действительно откровенно радовалась тому, что может стать куда более сильной, чем была ранее. При этом она не скрывала и своей собственной заботы и просила Юрия не перенапрягаться. Напомнила ему о том, что в ближайшие пару-тройку дней ему лучше магию не использовать. Да и он сам примерно понимал, с чем это могло быть связано. Именно поэтому, что та самая принцесса Айонг из империи Шань обратила внимание не только на то, что у него есть магическая сила в меридианах, а также и на то, что она по этим меридианам перемещалась рывками и неравномерно, что прямо свидетельствовало о каких-то повреждениях этой самой системы. А чтобы ее восстановить, нужно время. Однако она не учитывала то, что Юрий принял ту самую пилюлю лечения, которая уже исправила его меридианы. А сейчас для него подобное предупреждение просто не имеет смысла. Однако Юрий постарался сделать самое внимательное лицо и подтвердил, что все это прекрасно понимает. Но запасы зелий и эликсиров, которые он хочет передать принцессе, у него имеются еще с прошлых занятий по алхимии, так как он никогда не забывал продолжать работать над увеличением таких запасов. Ведь это имело для него свое значение, особенно с учетом его походов в мрачные земли, при упоминании которых у принцессы Елены сразу помрачнело лицо. «Ну а что вы хотите, ваше высочество?» Слегка пожал плечами Юрий, словно отвечая на ее невысказанный вопрос. «У меня уже были случаи, когда именно эти запасы и спасали мне жизнь, особенно когда я столкнулся там с некротическими тварями, и мне пришлось с ними сражаться, чтобы вырваться из ловушки, в которую я попал. Скажу сразу, эти существа становятся куда опаснее, если набираются достаточно больших сил, и со временем среди них может появиться своеобразный повелитель. Неважно кого, повелитель скелетонов или повелитель зомби, да даже обычный упырь, переродившись в драурга, становится опаснее даже целой стаи упырей. А если уж он шагнет на новый уровень, то такое существо станет еще опаснее, потому что оно начнет проявлять зачатки разума, а это еще опаснее. Одно дело, когда ты имеешь дело с каким-то существом, живущим только голыми инстинктами. В этой ситуации ты можешь легко выманить это существо и загнать его в ловушку. И совершенно другое, когда такая тварь еще и разум начинает использовать, пусть не человеческий, но не менее опасный. Такое откровение о том, что Юрий уже и сам сталкивался с некротическими тварями и имеет весьма необычный опыт в таких делах, заставило молодую девушку прямо на глазах помрачнеть еще больше. Но на ее попытку возмущения по поводу того, что он слишком сильно рискует собственной жизнью, Юрий просто пожал плечами, коротко заявив о том, что с детства так живет. И не видит смысла ждать, пока ему доставят нужные ингредиенты, когда сам может добыть все необходимое для своих нужд. К тому же он практически сразу дал понять принцессе Елене, что вряд ли найдется тот, кто пойдет туда, куда сам Юрий ходит вполне спокойно, так как охотники и поисковики предпочитают ходить по более-менее знакомым им территориям. И все только потому, что риск наткнуться на смертоносные сюрпризы в виде тех самых источников скверны или порчи в данном случае будут слишком уж велик. Об этом никому не стоит забывать, да и ходить в те земли большими отрядами с надежной охраной точно не стоит. Именно из-за того, что маленькому отряду, а тем более одиночке, куда проще будет проскользнуть в нужное место, не потревожив местных обитателей. Уж в этом Юрий точно был уверен. «Юрий, а правда, что ты не особо жалуешь жрецов богов-покровителей?» Внезапно для парня спросила я принцесса Елена, сделав с весьма задумчивым лицом пару глотков вина. «Это как-то связано с гибелью твоей семьи? Или, может, еще есть какая-то причина? Просто я как-то слышала, что соглядатые тайные службы заметили тот факт, что ты ни разу, будучи в столице империи, не заходил в центральный храм. А ведь все поголовно, кто впервые приезжает в этот город, спешат посетить его. В первую очередь, там действительно есть на что посмотреть». «Ага, просто посмотреть? Или же отвалить большие деньги только за то, чтобы увидеть там толстенных, раскормленных до неузнаваемости и потери человеческого облика жрецов?» Коротко и даже зло усмехнулся Юрий, заставив девушку слегка насторожиться. «Мою семью, как я уже рассказывал, убили по наущению моего собственного брата. Я в то время уже считался мертвым, так как постарался спрятаться в темном лесу, куда даже наши егеря боялись совать свой нос. А жрецы... Я с рождения жил там, где люди постоянно подвергались нападкам самых разных измененных тварей. И там не так уж и далеко были храмы, но никто из жрецов не появлялся на опасных территориях, особенно сразу после магического шторма, так как там был слишком велик риск погибнуть. Зато потом, после того, как тварей практически не оставалось поблизости, они не забывали присылать требования, по которым те, кто выжил, должны были благодарить богов-покровителей за то, что остались живы. Они сами никогда и ничего для людей не делали. Никогда. Зато деньги драть не забывали. И даже самый нищий жрец никогда не возьмет за свои услуги, которые был обязан выполнять, медную монету. Им как минимум серебро подавай. А за что? За то, что люди сами спасались. Что касается защиты их божественных покровителей, тут вообще полный мрак получается. Перед магической бурей жрецы даже храмы специально закрывали, чтобы люди туда спасаться не бежали. Так за что мне их любить? А что касается центрального храма в столице империи, так я подходил к нему тогда, когда только приехал. И что я там увидел? Все то же самое. Непомерные поборы, неизвестно за что. Ведь там, прямо на входе, стоят эти самые сборщики своеобразной дани с огромными сундуками, в которые ты должен еще только на входе закинуть ни много и ни мало, как минимум, золотую монету. И даже не одно. Вы хоть сами видели то, что там происходит? А я видел. Они же тебя просто не пустят в храм, если ты не отсыпешь им золото. К тому же я сам видел, как какой-то провинциальный граф хотел войти в тот храм, кинув им 5 золотых. Видел, и его не пустили. Начав поливать помоями из-за того, что он им не отсыпал как минимум 20, а то и 30 золотых. И это только на входе. А что творится внутри? Когда тебе надо войти в отдельный зал, тоже поборы. А за что? За короткую молитву? Где такое видано? Да я лучше у себя в доме поставлю маленькую, но изготовленную с любовью статую нужного мне бога и буду ей молиться. Чем так глупо буду откармливать этих и так уже изрядно перекормленных свиней? А уже говорить про простых жителей столицы тут вообще не приходится. Вы хоть раз видели, чтобы в этот храм вошел хоть кто-то из жителей среднего города? Я имею в виду каких-нибудь мастеровых. Видели? Нет? И не увидите. Этого никогда не будет, потому что такие люди, даже если они каким-то неведомым способом накопят нужное количество золота, туда никогда не смогут попасть. Потому что они одним своим видом простой одежды оскверняют храм. Я слышал это. И вы думаете, что я позволю себе тратить деньги на тех, кто и так в золоте купается, но при этом ничего не делает? Да никогда в жизни такого не будет. Уж лучше я на эти деньги накуплю еды и раздам голодающим. Там и то благодарности больше будет, и от чистого сердца. А тут... ай. Просто махнув рукой на девушку, которая, видимо, банально не ожидала от парня такой эмоциональной реакции, что даже начала как-то странно улыбаться, Юрий просто закончил свою возмущенную речь. так как понял, что принцесса Елена просто не понимает того, о чем он ей сейчас так старательно рассказывал. Скорее всего, как он понял, девушке вообще не приходилось ни за что платить. И все только потому, что она с самого своего рождения была членом императорской семьи. А значит, либо с них жрецы вообще ничего не просили, так как банально не хотели раздувать лишний потенциальный конфликт интересов, либо за них платили сопровождающие их люди, которые банально не считали нужным говорить об этом тем, кому служат. И все только потому, что для них такое положение дел могло быть вполне нормальным и привычным. Но теперь, чем больше Юрий возмущался всем тем, насколько сильно обнаглели жрецы, устраивая ничем не мотивированные поборы, тем более задумчивым становился взгляд благородной девушки. Возможно, именно благодаря его намекам принцесса все же задумается, и тогда сами представители императорской семьи задумаются над тем, зачем им под боком нужны те, кто со своих доходов ничего не платит в казну. Зато своих прихожан обдирают весьма старательно, зато свое мнение в отношении поведения самих жрецов парень высказал полностью и бесповоротно, после чего в весьма мрачном расположении духа разлил по кубкам остатки вина из бутылки, после чего буквально одним глотком проглотил свою порцию, что явно удивило саму принцессу, так как она тут же задумчиво хмыкнула и сделала маленький глоток из своего кубка, словно старательно обдумывая что-то из того, что он только что перед ней выложил. Немного подумав, девушка все же согласилась с тем, что Юрий все-таки прав. Жрецы в последнее время достаточно сильно обнаглели, и теперь даже попытались начать влиять на внутреннее положение дел в империи Суран. По сути, устраивать подобные поборы они не могли. Именно из-за того, что в том самом договоре, когда-то подписанном жрецами богов-покровителей и первым императором, четко было прописано, что жрецы имеют право брать деньги со своей паствы, которую представители той самой паствы приносят им абсолютно добровольно. Именно только добровольное пожертвование. Кстати, принцесса Елена и сама немного погодя вспомнила о том, что по описанию того, что было раньше, что она видела в архивах императорской семьи, при входе в храм уже за дверями действительно стояли ящики, предназначенные для пожертвований самого разного номинала. Стоял сундук для серебра, для меди и отдельно стоял небольшой сундучок для золота. В последнее же время жрецы стали довольно наглыми и теперь почему-то считали, что именно они имеют полное право требовать чистое золото даже просто за посещение храма. Все-таки это же центральный храм столицы империи, а значит, здесь они могут позволить себе такие поборы. А вот в других храмах можно было бы и серебро потребовать с простолюдинов. С дворян же они требовали только золото. Самым смешным в этой ситуации было именно то, что дворяне, по сути, сами подставлялись. Их привычка везде выпячивать собственные гербы и кичиться древностью и могуществом своего рода даже у каких-то заштатных баронов просто вынуждала этих разумных пользоваться такой возможностью обобрать тех как можно сильнее. С этим фактом Юрий даже не спорил. Некоторые из дворян были достойны подобного отношения. Однако сам по себе паренек понимал, подобные роскоши и предвзятые отношения не идут на пользу храму какого-либо бога. Да и какой мог быть смысл идти молиться богу, если для этого тебе надо вывалить жрецам в карманы довольно большое количество чистого золота? Вряд ли подобное понравится, например, той же самой казни императора. Да, они привыкли к такому положению дела и просто его не замечают, а Юрий сразу это заметил. И сейчас указал принцессе на такую странность, как именно теперь император Адальберт и его казначей отреагируют на то, что именно эти самые жрецы гребут непомерное количество золота только на одном этом храме, не говоря уже про остальные. Юрию вообще никак не было интересно. Хотя ему все же на короткое время захотелось было взглянуть в закрома этих разумных. Что-то ему подсказывало, что там достаточно много, не только золота. Например, те же самые жрецы, но только в том самом пограничном к мрачным землям и темному лесу, не особо задумывались, были готовы брать оплату даже артефактами древних людей и находками с этих самых опасных территорий. То есть там можно было бы найти много интересного, вот только связываться с ними Юрию не хотелось. Он помнил тот самый рассказ умирающего прямо на его руках стражника Йоргена, когда тот прямо рассказывал парню о том, что жрецы хотели было его самого на алтарь отправить, именно из-за того, что он родился не совсем своевременно. Да, Юрий не особо интересовался какими-либо событиями, произошедшими при его рождении, но он сразу видел странные отношения к себе со стороны отца. Выяснилось все это именно во время рассказа Йоргена. Именно тогда тот умирающий старый воин рассказал Юрию о том, что жрецы хотели это сделать именно потому, что Юрий родился во время магического шторма. Словно стал дитем этой дикой природы, проявившей себя в тот день весьма странно. Этот старик вспомнил и о том, что в тот роковой день, когда в подвале укрепленного дома семьи Левицких впервые раздался голос родившегося ребенка, над крышей этого здания бушевала магическая буря. Однако именно в тот день она довольно быстро утихла, и это уже само по себе заставило задуматься многих. Магический шторм в тот раз был невероятно слабым, да и монстров было куда меньше. Люди радовались, а вот отец Юрия, когда и сам задумался о том, как это могло быть связано с рождением его младшего ребенка. Его специально 2 недели вместе с матерью продержали в подвале. И только потом заявили о том, что он родился, якобы это произошло после магического шторма. Однако, видимо, кто-то из слуг все-таки проговорился, и жрецы узнали о том, что паренек родился именно во время шторма. Они тут же придумали какую-то теорию о том, что в сложившейся ситуации он является проявлением темных сил, и его нужно уничтожить. И именно это в первую очередь вынуждало парня держаться от них как можно дальше. Естественно, что такую новость принцессе Елене Юрий рассказывать не стал. Как и о том, что опасался главного, что в храме тех же самых богов-покровителей его может ждать какой-нибудь сюрприз, который просто заставит парня начать действовать активно, чтобы защищаться. В этом случае любая его попытка защитить себя будет выставлена как агрессия против служителей богов-покровителей. И тогда именно он станет врагом, а никак не те, кто его спровоцировал. И все это парень не собирался никому рассказывать, и все именно потому, что понимал то, насколько это может быть для него сейчас проблемным. Да, сейчас сама принцесса Елена старается постоянно напоминать Юрию о том, что будет помогать ему защищаться. Однако Юрий просто уже никому не верил и заранее подозревал, что в данной ситуации, если вдруг возникнет проблема выбора, во время которой принцессе Елене нужно будет выбрать, чью сторону она примет, то тут никакого обсуждения просто не будет. Она явно выберет своего отца и империю, а Юрий станет всего лишь одним из тех, кто сыграл собственную роль в этой своеобразной театральной постановке. Еще немного поговорив и перекусив как следует, в этой ресторации Юрий с принцессой Еленой вышли на улицу и спокойным прогулочным шагом направились в сторону академии. Принцесса не стала особо церемониться и направилась вместе с парнем именно к главному входу в это учебное заведение. Именно в то самое место, через которое на территорию академии входят важные гости и какие-нибудь представители семей венценосных особ. Сначала Юрий подумал, что она просто хочет вместе с ним дойти до академии, но когда он поинтересовался тем, куда они все-таки направляются, принцесса Елена просто посмеялась, заявив о том, что тоже хочет увидеть то чудо, которое уже видел ее младший брат, Големов. Ведь, по сути, для представителей империи подобные магические конструкторы были сродни чему-то неведомому. А значит, она хочет посмотреть не только на этих магических существ, Юрий это довольно быстро понял. Скорее всего, сама принцесса сейчас хотела также осмотреть изнутри тот самый коттедж, в котором проживал Юрий уже не первый год. Возможно, она хотела оценить в полной мере, насколько там удобно жить, ведь не зря же во время этого разговора она вдруг вспомнила о том, как ей самой приходилось во время учебы делить свою своеобразную жилплощадь с соседкой. Рядом с ней тогда жила молоденькая графиня, которая, как потом оказалось, фактически не училась, но из-за того, что ее считали верной наперстницей самой принцессы империи, старательно пыталась наживаться на этом. Как факт, уже впоследствии принцесса просто попросила ее отселить от нее именно по той причине, что эта молодая благородная девушка не думала ни о чем, кроме собственных развлечений, и удивлялась тому, что сама принцесса Елена старательно учится, а не пользуется возможностями своей семьи. Как и следовало ожидать, эта молодая графиня довольно быстро осталась не у дел. Ее просто отчислили из академии, когда она провалила экзамены, так и не успев их сдать даже во время пересдачи. После чего, едва она вышла за пределы академии, девушку тут же ее собственные родители срочно отдали замуж. Причем за какого-то провинциального барона, открыто заявив о том, что ее приданное было потрачено на оплату обучения в академии. И на большее она рассчитывать в принципе уже не может. После этих событий принцесса прожила в своем коттедже еще 2 года, но уже в гордом одиночестве. Хотя желающих поселиться с ней в данном случае, имеется в виду именно девушки-студенты, было предостаточно. И многие из них просто хотели за счет такого соседства укрепить положение собственных семей при императорском дворе. Вот только принцесса Елена сама никогда на такую глупость не пошла бы. Сейчас же ей хотелось постараться понять, что она упустила, и какие возможности получил Юрий, банально перехитрив многих из таких индивидуумов. Ведь она, как он уже и сам понимал, что ее слуги весьма тщательно отслеживали ситуацию в академии даже во время ее отсутствия. А значит, скорее всего, уже и она знала о том, какие скандалы возникли у различных индивидуумов, пытавшихся поселиться в гордом одиночестве, но уже в коттеджах, предназначенных для проживания как минимум 2 студентов. Нет, там были и коттеджи для 4 и 6 студентов, они больше напоминали какие-то муравейники. Но Юрию было нужно именно спокойствие и тишина, чем он и пользовался весьма старательно. Остальное его уже не беспокоило. Как и следовало ожидать, к воротам, ведущим через главный вход Академии на охраняемую территорию, их тут же вежливо открыли перед принцессой Империи. Девушка даже не стала сдерживаться, а просто прошла вместе с Юрием дальше, вызывая на себя многочисленные взгляды, среди которых было достаточно много восхищенных взглядов. Это в отношении принцессы, а вот в отношении Юрия была только злость, зависть, презрение и даже открытая ненависть. Честно говоря, Юрий даже не понимал того, чем могли быть вызваны подобные эмоции в его сторону. Все только по той причине, что он вообще-то не набивался в партнеры принцессы, она сама его выбрала, о чем весьма недвусмысленно дала ему понять собственным поведением. Хотя, осмысливая эту ситуацию в более спокойной обстановке, Юрий явно не стал бы завидовать тому, кто попал бы в его положение, но это были уже его собственные мысли и домыслы. И они никого из этих разумных просто не интересуют. Пройдя на охраняемую территорию Академии, его немного порадовал тот факт, что большинство представителей и их сопровождение осталось за воротами, кроме 4 стражников принцессы и 2 гвардейцев императора, продолживших дело по охране представительницы венценосного семейства. Юрий с принцессой Еленой прошли спокойно через боковые тропы, обходящие основной корпус Академии, чтобы лишний раз не сталкиваться с какими-нибудь там особо озабоченными, любопытными индивидуумами. Среди них, кстати, могли оказаться и преподаватели Академии, таких всегда тут хватало. Особенно среди молодых преподавателей, которые именовались еще и младшими. Это было своеобразным упоминанием не только того, на каком положении, согласно табели о рангах, среди преподавателей Академии они находятся, но еще и касаемо их возраста. Некоторые преподаватели здесь делали старшими, видимо, именно из-за выслуги лет. Но по-другому понять это все было просто невозможно. Например, среди преподавателей той же алхимии был один, который, по сути, за все свое время преподавательской деятельности смог выучить только то, как и каким образом все своеобразные лабораторные работы нужно проводить. Все-таки за 7 десятков лет в лаборатории эти вещи заучивались буквально до костного мозга. Так вот, он ничему не учил своих студентов, а просто заставлял целыми днями делать те самые лабораторные работы и ничего более, потому что он просто больше ничего не знал. А это, как ни крути, работа либо для лаборанта, либо для самого младшего преподавателя, который, по сути, и от Лаборант-то недалеко ушел. Но тут уже ничего не поделаешь. Он был преподавателем. И как обучал, воспринималось с другими преподавателями как своеобразная аксиома. Если он решил, что нужно задолбать студентов лабораторными работами, то значит так и должно было быть. А то, что на этих лабораторных работах студенты вынуждены целыми днями просто перебирать различный сухостой, доставленный ему из ближайших полей, где крестьяне просто ходили и вырывали сорняки, которые впоследствии за медную монету перепродавали какому-то скупщику, имевшему наглость заявить этому старому идиоту о том, что ему привезли самые лучшие сборы лекарственных трав. Так это все должно быть на совести самого данного индивидуума. Мог бы вообще хоть немного научиться разбираться в подобных вещах за все это время, а если уж не умеет, то лучше пусть тогда не лезет в преподавателя. Однако, как бы Юрию не хотелось, по пути они все-таки столкнулись с несколькими патрулями дежурных студентов, тут же передавшим в центральный корпус Академии информацию о том, что на их территориях появились такие важные гости. Так как можно было заметить, что неподалеку от их группы появились даже и маги-преподаватели. Для чего они там толпятся? Да кто же знает. Может, хотят попробовать что-нибудь выпросить у принцессы, когда она освободится, но Елена просто так вцепилась мертвой хваткой в руку Юрия, что, видимо, они все теперь просто опасались ее потревожить. Да и сама принцесса сейчас вела себя так, словно боялась, что кто-то постарается разорвать это своеобразное соединение. Хотя Юрию было немного не по себе от подобного проявления внимания со стороны принцессы именно в его сторону.